мы с Любочкой сидим на кушетке и разглядываем друг друга. Мы ведь, собственно, в первый раз встречаемся. До сих пор мы только переговаривались через окно. У Любочки лицо бледненькое и какое-то кисленькое, невеселое. На шее у ней повязано что-то вроде компресса. «У тебя горло болит?» «Да нет», — говорит Любочка с досадой. «Это все мама. Боится, что я простужусь. Сегодня выдумала, будто я ночью так кашляла, что у нее сердце разрывалось. А я сплю и даже не слыхала, что я кашляю. Разве это может быть?» Дальше Любочка изливает передо мной свои огорчения. «Мама всегда боится, что я простудюсь. Все дети ходят уже по улице в одних платьях. Одна я ходю в драповом пальто, в вязаных рейтузах и гамашах. А уж зимой...» Любочка с отчаянием машет рукой. «И ведь подумай, ничего не помогает. Я все-таки нет-нет, да и простудюсь. То горло болит, то насморк». «Это от того, что тебя кутают», — говорю я авторитетно. «Мой папа доктор, и он не велит, чтобы меня кутали, и велит, чтобы я бегала босиком. Даже зимой я каждый день бегаю босиком целый час». «По снегу?» — ужасается Любочка. «Нет, дома», — смеюсь я, — «по полу. А летом, если на даче, так и по земле. Целые дни. Это очень весело. Земля тепленькая, трава щекотная. И знаешь, я ведь в самом деле почти никогда не простуживаюсь». Любочка смотрит на меня пораженно. «Подумать только! Я хожу босиком!» Так смотрела бы она, наверное, на людоеда. «Ох, он ест человечину!» «Ты нарочно!» — говорит она недоверчиво. «Приличные дети не бегают босиком. Они же нищие!» И вдруг с интересом спрашивает. «А какое мороженое ты ешь? Холодное?» «Обыкновенное!» — недоумеваю я. «А для меня...» — Любочка чуть не плачет. «Блюдце с мороженым ставят на край плиты. Когда оно растает, я пью тепленькую жижицу». В общем, у Любочки неинтересно. Ни в прятки, ни в жмурки играть нельзя. Негде. В парадных комнатах это запрещено. Есть еще две тесные комнатушки. В одной спят Любочкины папа и мама, в другой она сама. В общем, прятаться негде. У Любочки, правда, много игрушек, но чуть возьмешь которую-нибудь в руки, Любочка начинает тревожно зудить. «Осторожно, не урони, не сломай! Это очень дорогая кукла, заграничная!» Я делаю последнюю попытку поддержать разговор. «Любочка, а ты учишься?» «Немножко. Мама боится, что я слабенькая». «А в гимназию ты поступишь?» «Ой, нет!» — даже пугается Любочка. «В гимназии много девочек. Я еще от них чем-нибудь заразюсь. Корью, скарлатиной. Спаси Бог!» «Как же ты будешь без гимназии?» «Подумаешь! Мама говорит, что при наших средствах можно нанять каких хочешь учителей, чтобы они приходили к нам домой». Приблизившись ко мне, Любочка добавляет секретным голосом. «Мы богатые. Папа скоро свою банкирскую контору откроет». В общем, скучно. Я прощаюсь и ухожу. Спустившись с лестницы, я открываю дверь в судную кассу, чтобы выйти через нее на улицу. Но останавливаюсь и невольно вслушиваюсь. Любочкин папа занят с посетительницей. На меня они не обращают внимания. «За это колечко, пани, — говорит Любочкин папа, — могу вам дать максимум 2 рубля. Максимум!» «Оно стоило 5, — тихо говорит женщина. «Переплатили, пани. Красная цена — 3 рубля за новое. А ведь вы его уже не один год носили, стерлось. предлагаю справедливую цену — 2 рубля».